Глава 19. Хэштег «Зомбоящик». День прошел в ужасной суете. Сначала приехал большой грязный мусоровоз. Грузчики, повидавшие за свою суровую жизнь многое, и то были поражены гигантским количеством отходов, которые им предстояло закинуть в кузов. Что и говорить, высота свалки к концу сентября достигла уровня конька крыши дома. Когда мусорная машина, доверху заполненная обломками старой жизни, благополучно уехала, ко мне в гости заглянули обрадованные соседи, семейная пара пенсионеров. «Сашенька, ну какая же вы молодец!» – всплеснула руками Любовь Васильевна. Из-за своей спортивной подтянутой фигуры и модно подстриженных коротких седых волос она напоминала пожилую состоятельную немку. Порядок у нее на участке был стопроцентный. Травинка не могла вырасти без ее ведома. Муха не смела сесть на ее безупречно вымытые окна. «Да, Саша, теперь участок смотрится несравнимо лучше, хоть мы и будем скучать по этой оригинальной инсталляции. Я имею в виду помойку, на которую любовались каждое утро из окна нашей спальни», – пошутил ее супруг, поправляя на породистом носу широкие очки. «Если Любовь Васильевна походила на уроженку Германии, то Леонид Иванович был просто копией основателя самого знаменитого шведского магазина Ингвара Кампрада, если судить по фотографиям. А я как увидела, что мусоровоз приехал, тут же бросилась к плите. Думаю, пусть Сашенька отпразднует победу. Такая худенькая, слабая девушка, а вы посмотрите, какое чудо с участком сотворила». Любовь Васильевна достала из полиэтиленового пакета контейнер с румяными пирожками. «Угощайтесь, Саша, это с ревенем, семейный рецепт». «Я однажды пробовала тарталетки с ревенем. Все в том же шведском магазине, кстати. Кисленькие, изысканные». «Здорово!» – обрадовалась я. «Хотите кофейку? Правда, у меня пока особо сесть некуда. Я все выбросила». «Нет-нет, мы забежали на минутку. Просто сказать вам спасибо за то, что вы привели в порядок свою дачу. Наша желтая линия теперь стала не хуже других. Благодаря вам, Сашенька». Пенсионеры пошли к своим друзьям-садоводам с других линий. Хвастаться моими успехами, я полагаю. А ко мне пожаловали ребята из спутникового телевидения. Вот и настал звездный час белого смарт-телевизора, захваченного при переезде из квартиры. Покупателям-хипстерам он точно ни к чему. Телевидение – это клоака и мировое зло, важно заявил тогда Айвен. А мне сейчас очень пригодится. Мастера, сверившись с компасом, направили тарелку на юг, настроили мне каналы, получили деньги, пачка купюр становилась все тоньше, и уехали во свояси. А я открыла контейнер с пирожками, уселась на кухонный стул и стала переключать каналы на телевизоре, стоявшем пока что на полу, в углу. Сразу же наткнулась на вечерние новости по самому серьезному, во всех смыслах, в стране госканалу. Как раз шел репортаж из Петербурга. Моя знакомая журналистка, любительница французского лака для ногтей, в своей надменной манере рассказывала нечто немыслимое. «Сегодня в Петербурге показательно уничтожили всю изъятую на северо-западной таможне иностранную косметику», говорила девица со своей утвердительной, не допускающей возражений интонацией. Смысловую точку она ставила после каждого слова, как будто паровой молот стучал по ушам. Бум, бум, вбивал в головы зрителей всю правду. Церемония проходила за городом, на берегу Невы, в присутствии губернатора Раисы Романовой. Специалисты Роспотребнадзора распылили над водой пудру при помощи промышленных фенов. Показали кадры кашляющих чиновников, на заднем плане мелькнул Мерседес Раисы, из лакированного черного, превратившийся в матовый, розовато-бежевый. Затем инспекторы разожгли огромный костер из карандашей для губ и карандашей для глаз. Кадры полыхающих костров. Примерно на таком, должно быть, расстался с жизнью Джордано Бруно. Господи, какая дикость! Средневековье! Вражеский! Неужели она и правда сказала «вражеский»? Лак для ногтей чиновники слили из флакончиков в большую деревянную бочку, запечатали ее и отправили вниз по реке. Здоровенная бочка упала в стальную Неву с огромным плеском. Легко можно было представить, что там внутри сидит князь Гвидон со своей мамочкой. Как известно, Нева впадает в Финский залив. Он является частью Балтийского моря, а значит, западный лак для ногтей вскоре вернется к своим производителям, которые увидят, как российский народ относится к их некачественной продукции. И могу вас заверить, этой серо-буро-малиновой, вредной для здоровья петербуржцев, жижей из бочки никто больше не сможет накрасить свои ноготки». Девица поудобнее перехватила микрофон. Я узнала оттенок ее розового лака для ногтей. «Сладкая роза» от любимой французской фирмы, конечно. В финале торжественной церемонии всех присутствующих угостили шарлоткой с яблоками, собственноручно приготовленной Раисой Павловной. Напомню, особым указом губернатора Санкт-Петербург объявлен зоной, свободной от иностранной косметики. Эта мера призвана поддержать отечественного производителя. Господи, неужели люди смотрят подобное и верят? Дамы и господа, пристегните ремни в своих креслах перед зомбоэкраном. Вас ждет путешествие в худшие советские времена. Вам от души запудрят мозг, причем комковатой отечественной пудрой. Уничтожать косметику в городе, который пережил революции, гражданскую войну, блокаду, наконец. Помню, бабушка мне рассказывала, как в самые трудные, мрачные и голодные времена девушки подкрашивали ресницы смесью хны и басмы, а на ногах рисовали полоски, имитируя чулки. Блестящие от жестокого голода глаза подводили ваксой, впалые щеки румянили детскими мелками. А сейчас на глазах у тех, кто пережил немыслимое и сумел сохранить красоту, сжигают, распыляют, выливают драгоценную, недоступную им косметику. По другому госканалу телевизор показывал большое интервью с Раисой Романовой. Губернатор Петербурга вновь анонсировала появление супертуши «Назад в будущее». Молоденький корреспондент, наверняка выросший на одноименном фильме, даже слова не сказал. А затем перешла к обвинениям в адрес нерадивых производителей, которые не могут справиться с важнейшим заказом в истории города. Дело запахло жареным. Похоже, Владленчик зря времени не терял и уже наябедничал своей мамочке. «На пути прогресса, на пути к расцвету петербургской экономики!» – распиналась она. «На пути к счастью жителей города! Встал! Я приведу всего один пример, хотя их много. Встал завод по производству пластмасс! Я призываю всех патриотов отказаться от сотрудничества с этим заводом!» Похоже, Раиса опять разбушевалась. Ее темные глаза буквально вылезли из орбит от ярости. «А мы, в свою очередь, под словом «мы», я имею в виду петербургскую фирму «Наша Маша», разрываем с ним все отношения. Руководитель нашей Маши обратился ко мне с просьбой поддержать его решение не выплачивать заводу неустойку, и я полностью с ним согласна. Подобная диверсия не может остаться безнаказанной. Не удивляйтесь, милые петербурженки, если в ближайшее время вы не увидите на прилавках долгожданной продукции нашей Маши. В этом виноваты пластмассовый завод, а также предприятие по производству металлических баллончиков, фабрика по производству стеклянных флакончиков и еще ряд других нерадивых петербургских производителей. Я кинула папе смс-ку. Только что видела Раису по ТВ. Свинство какое! Держись, я с тобой! И щелкнула пультом, попав на еще одного монстра из большой тройки. Здесь показывали сенсационное журналистское расследование под названием «Анатомия красоты». Автор старательно доказывал, что иностранная косметика нас медленно и незаметно убивает. Я с отвращением удалила всю большую тройку из памяти телевизора и немного посмотрела финансовые новости. Проект петербургского губернатора и тут был в центре внимания, однако освещался с другой стороны. Показывали видео с камеры наблюдения в магазине косметики, а именно безобразную драку женщин за оставшиеся тюбики и флакончики. В воздухе летали клочья крашеных волос. Фу! «А это у нас что такое? Идиллические пейзажи сельской Англии!» Я взглянула на лейбл канала. «Свой дом!» Обаятельный ведущий, чем-то похожий на Колина Фёрта, брал интервью у семейной пары, которая собиралась жить в храме, самом настоящем. Молодые британцы выкупили у государства заброшенное здание церкви 17-го, кажется, века и восстановили его за свой счет с полной модернизацией интерьера. Кухню они разместили за аналоем. Наверху, под расписанным фресками куполом, сделали открытый второй этаж и поставили там спальный гарнитур. Потрясающее должно быть ощущение – засыпать, глядя на добрые лица святых и ангелов. Церковные скамьи, сделанные на заказ по старинным чертежам, отлично вписались в обстановку прихожей. Ребята не пожалели денег на витражи ручной работы. Благодаря этому сэкономили на занавесках. Кладбище, по традиции расположенное рядом с церковью, их совершенно не смущало. Я была очарована их дерзостью и в то же время полной самоотдачей. Молодые люди не жалели ни сил, ни денег. Своими руками клали кирпичи, достраивая разрушенные стены. Волокли тяжеленные балки, красили полы. Оплатили только работу профессионального художника, восстановившего фрески на потолке. Целый год они жили в трейлере, пока обустраивали свое новое жилище. Питались консервированными бобами. Значит, я не одна такая. Есть в мире мои единомышленники. Остаток вечера я завороженно смотрела свой дом. Герои программ переделывали в жилые дома старинные коровники и свинарники, амбары и школы для прислуги. Очень интересно. А лучше всего было то, что здесь совсем не было новостей. Разумеется, самыми увлекательными и оригинальными были иностранные шоу. Я ахнула, когда началась программа «Предоставьте это Брайану». Остроумный, профессиональный и уверенный в себе Брайан Бомлер, не знаю, как правильно произносится его канадская фамилия, был невероятно похож на моего Василия. С какой же легкостью он решал самые сложные проблемы растерянных домовладельцев, у которых протекала крыша, застопорился ремонт или в подвале стоял арктический холод. Героини программы, невольно сравнивая своих бесполезных мужей с этим мастером на все руки, ничего не могли с собой поделать. Каждый раз владелица дома влюблялась в мужественного и веселого Брайана. Впрочем, хоть Брайан и был похож на звезду голливудского боевика, лично мне больше нравился Вася. Тем более, что разбирался в строительстве. Он ничуть не хуже ловкого канадца. Сам же Василий опять не звонил. Видно, улаживал свои семейные дела. Мне не хотелось об этом думать. Поэтому я улеглась в постель и включила нетбук. Почитать комментарии. Мое, с позволения сказать, шоу становилось все более популярным. Сотни тысяч просмотров. Тысячи лайков. Конечно, последний клип Джастина Бибера, «Бэйби», набрал немного побольше просмотров, чем мой последний эпизод, а именно миллиард. Но я собой все равно очень гордилась. Предприимчивый поклонник Пафнутий принимал виртуальные ставки. Кто точнее всего угадает, когда мне удастся закончить ремонт? Приз – DVD с записью всех эпизодов моего видеоблога. Обалдеть! Я написала ему короткое сообщение. «Респект, приятель, даже не буду возмущаться». Он моментально ответил, как будто сидел у компьютера и ждал. «Вау, удостоился личного общения со звездой Ютьюба? А мне делать нечего, меня тоже из-за кризиса с работы выкинули, вот и развлекаюсь. Восхищаюсь твоей силой, ревную к Васе». Я улыбнулась. Среди прочего, я получила весточку от новгородцев. Ребята посмотрели последний эпизод, где я после душа благодарю их за работу. И под своим ником Бука оставили довольно игривый комментарий. Хотелось бы увидеть Алексу не рядом с душем, а непосредственно под ним. А то мы так и не поняли, хорошо ли работает водозаборный насос. «Расслабься, Слава, у тебя и так трое детей, пора бы уже успокоиться», – подумала я про себя. Я никак не могла заснуть. Было очень неуютно. Пустой дом замер в ожидании ремонта. Сил у меня оставалось совсем чуть-чуть. Многое было сделано, но сколько еще впереди? Раз Вася снова куда-то пропал, может мне хоть Брайана вызвать? Ну или Пафнутия, на крайний случай.